Причины усиления болезней под влиянием алкоголя. Выше были приведены примеры усиления тяжести и течения различных заболеваний под влиянием алкоголя. Естественно, возникает вопрос, каковы причины этого явления? Многие исследователи считают, что алкоголь усиливает действие различных ядов путем увеличения их всасывания из желудочно-кишечного тракта и других органов в кровь. Это относится к цианидам, нитроглицерину, мышьяку, ртути, анилину, стрихнину и другим. В опытах на животных, например, показано, что введение в мочевой пузырь значительных доз стрихнина не вызывает явлений отравления из-за плохого всасывания этого вещества в кровь. Однако после введения в мочевой пузырь небольшого количества спирта всасывание резко усиливается и быстро наступают общие судороги. При этом некоторыми учеными отмечается, что ускорению всасывания алкоголя способствует гиперемия слизистой оболочки желудка. Изучение специальной литературы позволяет прийти к выводу, что усиление действия ядов под влиянием алкоголя связано с повышением всасывания их в кровь. Однако помимо этого имеют значение и другие причины. Известно, что алкоголь изменяет деятельность различных внутренних органов, общий обмен веществ. Причина провоцирующего влияния алкоголя заключается в том, что при воздействии его происходит как бы мобилизация отложившихся в организме ядов, что связано с изменением кровообращения и общего обмена веществ. Под влиянием алкоголя яды из депо начинают поступать в общий ток крови. При разъяснении усиливающего действия алкоголя на инфекционные болезни придается значение изменению обмена веществ. Понижение выделения из организма азота, снижение щелочности крови и связанным с этим изменением бактерицидных свойств крови. В результате ослабление защитных сил организма в борьбе с возбудителями болезни. Ослабление защитных сил организма под влиянием алкоголя зависит также от изменения числа лейкоцитов и их свойств, от понижения количества антител, особых веществ, образующихся в организме в ответ на воздействие инфекционного возбудителя и направленных против него. Опытным путем доказано, что у животных, подвергавшихся воздействию алкоголя, снижается выработка антител против возбудителя бешенства. У них не удается получить такой же высокий иммунитет или невосприимчивость к этому возбудителю, какой вырабатывается у животных, не получавших алкоголя. Значение изменений деятельности внутренних органов, возникших под влиянием алкоголя, на развитие различных заболеваний можно продемонстрировать на примере заболевания легких. Алкоголь разными путями выводится из организма, в том числе и через легкие. Поэтому они подвергаются сильному вредоносному действию. При остром отравлении алкоголем повреждаются стенки кровеносных сосудов легких. В результате чего изменяется жизнедеятельность легочной ткани. Отдельные участки ее погибают. Их функция прекращается. Еще более выраженные изменения легких отмечены у людей, страдающих хроническим алкоголизмом и умерших затем от острого отравления алкоголем. При хроническом алкоголизме прежде всего развиваются так называемые склеротические изменения в сосудах и легочной ткани, характеризующиеся необычным разрастанием плотной соединительной ткани. Это сопровождается ухудшением деятельности легких. Наличие нарушений в легких, снижение невосприимчивости или иммунитета их к инфекционным возбудителям создают весьма благоприятные условия для внедрения и развития инфекционных заболеваний легких, что является нередко причиной смерти алкоголиков. Изменения нервной деятельности под влиянием алкоголя имеют значение в развитии не только нервно-психических, но и всех других заболеваний. Напомним, что поступивший в организм алкоголь очень быстро всасывается в желудке и кишечнике и с кровью разносится по всем органам и тканям. Быстрее всего действие алкоголя сказывается на деятельности нервной системы. В результате многочисленных исследований были выяснены основы первичного действия алкоголя на мозг.